Глава 18. «Моя зажигалочка, привет!» — вопит в трубку Фира, чуть не оглушая меня. «Боже, прекрати так кричать!» — хохочу я и радуюсь тому, что моя подруга звонит мне уже по обычной связи. Значит, прилетели из своего медового месяца. «Не могу!» — смеется в ответ Фира. «Я соскучилась до трясучки, а тебя нет. Ты где, лиса?» Набираю в легкие побольше воздуха, чтобы ответить, но слова не выходят. Горло будто песком посыпали, или осушили, или вообще что-то запихали в рот и не дают говорить. «А когда ты прилетела?» – спрашиваю я совершенно другое. «Не ты, а мы», – поправляет Фира, и я слышу, как ее голос меняется с веселого на серьезный. «Лиса, говори, что произошло, и давай без обмана». «У меня все хорошо». Улыбаюсь я и нервно поправляю домашнюю кофту. Проверяю, нет ли на ней крошек или еще чего-то, будто кто-то сейчас войдет и увидит, в каком я виде. «Алиса!» – давит голосом подруга. «Я стою у тебя под дверью, пока Захар пошел к Славке, а ты меня даже не пустишь? Беременных нельзя обижать, ты знаешь? Моль съест всю твою одежду и даже твои любимые юбки». И снова этот ужасный ком в горле. Не спрячешься от него, не сбежишь. И больно, и противно от собственной беспомощности. «Алиса!» — снова зовет меня Фира. «Ты не дома, что ли?» «Нет», — отвечаю я и понимаю, что мой голос дрожит. «Алиска, ты чего?» — улавливает сразу Фира, а я злюсь от этой ее способности. «Он тебя обидел, да? Только скажи, я ему подрываю все!» — шипит подруга и слышу, как она куда-то идет. Вот сейчас войду и устрою ему сладкую жизнь. «Глафира!» – пищу я, и нервный, даже истеричный смешок срывается с губ. «В нашем дуэте я та, что всем все отрывает, а ты приличная женщина осень, да еще и замужняя», – пытаюсь вразумить подругу. «Сейчас я беременная замужняя женщина и могу пользоваться своим положением на свое усмотрение», – злится еще сильнее Фира. «Фира, пожалуйста, остановись!» Умоляюще произношу я в трубку и прикусываю дрожащую губу. «Алиска, скажи, пожалуйста, что это не Славка виноват!» Так же тихо просит подруга. «Я же и правда его сейчас убью, а у него ребенок, ему нельзя погибать от моей руки». «Нет, не из-за него!» Отвечаю и понимаю, что от этого становится еще хуже. Внутри все сжимается и снова болит до тошноты прямо. «Это из-за меня, Фир. Я сама виновата. Придумала себе то, чего нет». «Алиска, ты где?» – позвала меня Надя, моя старшая сестра. Внутри все сжалось от того, что Фира сейчас услышит, и если не сдаст Медведеву, то Захару расскажет. А он уж точно не сможет промолчать. «Осень, я тебя люблю, но пока не могу говорить. Я…» – пытаюсь быстро придумать, что ответить. Хотя страшно не хочу врать любимой подруге. «На работе я!» – выпаливаю и, попрощавшись, не дождавшись ее ответа, отключаюсь. Уставилась перед собой и понимаю, что дышу так, будто меня гнали по лесу. Ну, или я убегала от братьев, чтобы спрятаться и не получить по шее за очередную шалость. Жаль только, что с собственными чувствами нельзя точно так же представить и, нервно посмеявшись, отпустить. «Ты чего здесь прячешься, лиса?» В комнату старшей дочурки сестры заглянула любопытная моська Нади. Она старшая из сестер, но не самая пытливая. Если бы попала к Лене, та бы уже выпытала все. Поэтому, когда я приняла решение, что мне нужно срочно помочь сестренке перед Новым годом, выбрала Надю. Разговаривала по телефону с подругой. Показываю мобильный и снова стараюсь улыбнуться. Женька в школе, так что все в порядке, можно и спрятаться. Только когда все дома, нужно держать себя в руках и не показывать, как мне паршиво на самом деле. «Алиса, а хочешь шоколадный торт?» – неожиданно предлагает Надя, заставляя меня нахмуриться и сощуриться, более внимательно изучая сестру. «Сама пекла, по маминому рецепту», – добавляет та, выдавая себя. Секунда, и осознание накрывает с головой. «Шоколадный торт. Мамин рецепт. Внимательные взгляды сестры. Мамин торт всегда был для нас всех антистрессом, скорой помощью при душевных терзаниях. спасательной сладкой пилюлей от боли и слез. А я так надеялась, что меня это не затронет. Кто сдал? Я даже не буду оправдываться. Слишком хорошо знаю всю свою любимую семью. Все уже все знают. Значит, обрывы моего мобильного, мессенджеров и соцсетей Медведевым принесли плоды. Только смысл от его телодвижений, когда они уже ничего не изменят. Надя вздыхает и заходит в комнату дочери уже полностью, перед этим потянувшись куда-то в сторону, и сразу же в руках у нее появилась тарелка с тем самым тортом по маминому рецепту, залитым темным шоколадом, и две вилки. «Светочка позвонила», – ответила Надя, виновато улыбаясь и присаживаясь на кровать Женьки. «Я сдам тебя дочери», – тычу в сестру пальцем. «Ты орешь на нее, чтобы она в комнате не ела, а сама притащила сюда торт». «Так ты же не выходишь из ее комнаты», – возмущается Надя и стреляет в меня строгим взглядом. «Но я предлагаю мировую. Мы съедим торт. Ты меня не сдашь, а я не буду тебя пытать. Только если ты сама не захочешь рассказать мне ничего». И протянула мне одну вилку. Смотрю на Надю, потом на торт. Во рту собирается слюна. Я ведь точно знаю, что у Надюши мамин торт получается лучше всех. Не зря она старшая из девочек. Вздыхаю и, забрав у сестры вилку, сажусь рядом. Отламываю кусочек торта и, засунув в рот, наслаждаюсь его шоколадностью и домом. Вот только в горле снова собирается ком. Мне так плохо, что страшно. «И что еще сказала Светочка?» Спрашиваю у сестры о жене старшего брата. «Да так», – пожимает Надя плечами и тоже съедает кусочек этого шоколадного бесподобия. «Разве что Ромка сломал нос ему». «Что?» – взвизгиваю я и давлюсь очередным кусочком торта, закашливаюсь до слез.